Среди предтеч реформации лектор ставит на одно из первых мест Рейхлина, Эразма Роттердамского и таинственного тревожного Ульриха фон Гуттена, связывая с последним знаменитые письма темных людей, этот сплав грубой, подчас циничной насмешки, с истинной силой молодости. И сам Гуттен в глазах Грановского — воплощение молодости духа, не знающего страха, идущего навстречу опасности. «Позвольте мне пожелать вам, — обращался историк к своим молодым слушателям, — чтоб девизом вашим были слова Ульриха фон Гуттена: «Наука пробуждается, ум свободен, весело жить». Весело не во имя тех удовольствий, которые доставляет жизнь, а во имя науки и труда. Таким поборником свободного ума остался в памяти современников и потомков и сам Тимофей Николаевич Грановский, просветитель своей нации, по выражению Чернышевского. Гутнова и Осиновская. Археографический обзор. Настоящее издание является наиболее полной публикацией лекций Грановского. Основную часть ее составляет переиздание университетского курса 1849-50 года по истории позднего Средневековья, дополненное не вошедшими по разным причинам в предыдущие издания записями лекций. Впервые здесь публикуются вводные лекции ко всему курсу, несколько лекций по истории ранних периодов Средневековья из курса 1848-49 года. В книгу включены также и публиковавшиеся ранее обобщающие лекции этого последнего курса. Нет нужды повторять сказанное выше о значении публикуемых материалов для понимания взглядов и мироощущения Грановского. Конечно, лекции не единственное его творение, но можно без преувеличения сказать, что именно в них наиболее ярко выражено то особенное влияние мысли с устным словом, какое принесло ему известность среди современников и оставило глубокий след в духовной жизни России. У читателя, естественно, может возникнуть сомнение в точности текстов, состоящих из студенческих записей. Действительно, мы располагаем небольшим числом автографов курсов Грановского. Записи, которые делали слушатели непосредственно на лекциях, разумеется, не стенографические. Здесь неизбежны и пропуски, обрывающие мысль, и невольное перефразирование отдельных мест, подчас изменяющее даже смысл сказанного. Нельзя исключить также и нарушение пропорций, смещение акцентов в записи лекционной речи, что связано с избирательностью интересов и, соответственно, вниманием слушателей. Студенческие записи, к сожалению, далеко не полностью передают и манеру речи лектора, его живое горячее слово порой становится менее выразительным. И все же мы полагаем, что публикуемый текст доносит до нас подлинный голос Грановского. Важнейшим доводом в пользу этого утверждения является не единичность, параллельность записей, позволяющая провести сравнительный анализ их с выделением совпадающих дословно и по смыслу текстов. За годы его чтений записей сохранилось довольно много, по нашему подсчету не менее 40. В некоторых же записях, и это особенно важно, имеются пометы и правка Грановского. Мы располагаем, в частности, такими исправленными записями курса 1849-50 года по новой истории. Правка эта сама по себе заслуживает внимания, тем более, что она была не только стилистической. Иногда это уточнение формулировок, иногда же развитие того или иного положения, высказанного на лекции. В других случаях, видимо, редактирование черновых записей осуществляли сами студенты, пользуясь при этом не только собственными записями, но и текстами товарищей. Существует еще один способ проверки. Сопоставление записи студентов с печатными работами Грановского. Ученый часто включал в свои труды материалы лекционных курсов. Сличение отдельных текстов с фрагментами лекций убеждает, что слушатели обладали достаточно высокой культурой записи. Эти молодые люди 1840-1850 годов объединяли свои усилия для создания наиболее совершенного текста курса профессора. Мы сходились в университете, где поочередно клали фуражки на первой скамейке от кафедры.